12-й подвиг Геракла. Укрощение Цербера. Вот и пришло время, когда один лишь только подвиг осталось совершить прославленному Гераклу, чтобы заслужить прощение богов и закончить службу уничтоженного Эврисфея. Царь Аргуса не находил себе места от страха. Он боялся, что как только Геракл окончит свою службу у него, то непременно отомстит за все козни, что ему чинил Эврисфей. Всей душой, желая гибели героя, Эврисфей решил на этот раз отправить его не куда-нибудь, а прямиком в царство мертвых. Там, преисподней, обладал трехголовый чудовищный пес Цербер. Его-то и приказал доставить в Микены трусливый царь. Выслушав Копрея, Геракл гневно сказал: «Пусть не надеется Эврисфей, что я не вернусь из царства Аида. Во что бы то ни стало, я совершу этот подвиг и приведу ему проклятого Цербера как щенка». Но чтобы совершить этот последний и самый удивительный подвиг, герою предстояло отправиться в самое жуткое и опасное место из существующих. Глубоко в черных подземных недрах земли располагается мрачное царство Аида. Солнечные лучи никогда не проникают туда, и безмолвие тяготеет над черными неподвижными водами Стикса и Ахеронта. В этом царстве нет места живым. Лишь только тени умерших достигают мрачных берегов священной реки, и перевозчик Харон в своей ладье переправляет их на другой берег Ахеронта, откуда уже нет возврата. Печальные тени мечтают покинуть это место, но выход из него стережет чудовищный пес Цербер. Геракл знал, что только пройдя обряд эвлевсинских мистерий, он сможет проникнуть в царство мертвых и вернуться оттуда живым. Герой отправился в Эвлевсин и, совершив этот обряд, обрел способность, подобно богу Дионису, спускаться в Тартар и не опасаться за свою жизнь. И только после этого Геракл отправился на юг Пелопоннеса, чтобы там, в пещере Тенара, отыскать вход в мрачное царство Аида. Оказавшись у входа, Геракл поднял голову к небесам, наслаждаясь лучами ласкового солнца. Что ждет его впереди? И увидит ли он еще когда-нибудь солнечный свет? Но отогнав тоскливые мысли, герой смело вступил на путь, ведущий в подземный Тартар. Вдруг он услышал за спиной легкие шаги. Обернувшись, он увидел перед собой Гермеса, посланного самим повелителем богов. Гермес улыбнулся и сказал: «Я буду твоим проводником, Геракл. Это повеление великого Зевса». Вместе они стали спускаться дальше, пока не подошли к ладье Харона. Тогда Гермес сказал: «Приветствую тебя, Харон. Перевезешь ли ты нас на другой берег Ахеронта?» Молчаливый Харон только кивнул головой. Геракл и Гермес забрались в ладью и заскользили по черным водам подземной реки. На другом берегу реки среди мрачных скал возвышалась огромная стена с медными воротами. Причалив к берегу, путники направились к ней, распугивая бесплотные тени умерших. У самых ворот сидел страж подземного царства Цербер. Трехголовый чудовищный пес сидел неподвижно и, казалось, не замечал входящих. Он не трогает тех, кто входит сюда, но к тем, кто попытается покинуть эти пределы, страж беспощаден, пояснил Гераклу Гермес. Теперь я вынужден покинуть тебя, герой. Дальше ты должен все выполнить сам. И с этими словами Гермес поднялся на своих крылатых сандалиях в воздух и растворился во мраке подземного мира. Геракл посмотрел на пса и смело направился вперед к трону самого царя Аида, минуя медные, позеленевшие от времени ворота царства мертвых. Аид восседал на своем золотом троне, рядом с ним сидела его супруга Персефона. Увидев приближающегося к ним живого человека, владыка мертвых грозно спросил: «Кто ты? И зачем пожаловал ко мне, смертный? Разве тебе не известно, что живым не место в моем царстве? Я Геракл, сын Зевса, пришел к тебе, исполняя повеление царя Аргоса», — ответил герой. «Приказал он мне привести твоего свирепого стража Цербера к нему, в Микены». Смягчилось грозное лицо Аида, и он сказал: «Получается, что ты мой племянник, Геракл. Что ж, я позволю тебе увести Цербера, но при одном условии: ты должен укротить его голыми руками». Поблагодарил герой царя Аида и повернул назад к медным воротам. Цербер увидел, что герой пытается покинуть владение мертвых, и, ощетинясь, грозно зарычал. Змеи, облетающие его шею, зашипели, а хвост, заканчивающийся головой дракона, приподнялся и, разинув страшную пасть, приготовился вонзить свои острые зубы в Геракла. Геракл отшвырнул свою дубину и смело бросился на свирепое чудовище. Своими мощными руками он стиснул шею Цербера. Адский пес взвыл и изо всех сил попытался освободиться от железной хватки Геракла. Драконья голова впилась в ногу героя, но он, не чувствуя боли, все сильнее сжимал шею пса. Полузадушенный Цербер безвольно повис в руках Геракла, и хвост его упал на землю. Только тогда сын Зевса ослабил свою хватку. Пес, жалобно поскуливая, припал к его ногам. Он даже не проявил сопротивления, когда Геракл приковал его к огромной цепи и повел из мрачного царства мертвых. По пути назад герой освободил своего друга Тесея, прикованного к гранитной скале Аидом, за то, что тот пытался похитить Персефону, жену царя подземного мира. И они вместе направились к выходу из преисподней. Когда же яркие лучи солнца осветили выход из пещеры, Цербер завыл от ужаса. Ведь он был рожден во мраке, и свет доставлял ему мучения. Ядовитая пена закапала из его трех пастей, и там, где она падала на землю, вырастал аконит, ядовитое растение Греции. В ужасе расступалась толпа, завидев Геракла, ведущего на огромной цепи укрощенного адского пса Цербера. Гераклу вновь удалось совершить великий подвиг, и он спешил доложить об этом Эврисфею. Пораженный возвращением Геракла, царь Аргоса застыл на месте. Но стоило ему взглянуть на чудовищного пса, как он, не помня себя от страха, бросился в самый дальний угол дворца. «Пусть он поскорее убирается прочь вместе с этим чудовищем!» — вопил дрожащим голосом Эврисфей. «Служба его окончена, и ему больше нечего делать здесь!» А Геракл, отпустив Цербера обратно в царство мертвых, вздохнул полной грудью. Он совершил 12 славных подвигов, служа у Эврисфея, и заслужил обещанное прощение богов. Оставив за плечами Микены, герой направился навстречу новым испытаниям и новым, не менее славным подвигом. Закончен рассказ наш о подвигах славных Геракла. 12 деяний свершил он по воле богов, но сила его и отвага ничуть не иссякла. Он к новым свершениям был духом и телом готов. Но все его подвиги здесь описать невозможно. И лишь об одном не забудем обмолвиться вам, что слава людская в сравнении с народной ничтожна, лишь слава народов одна не подвластна векам. Пусть время бежит, убегая рекой быстротечной, и пусть к веренице годов прибавляется год, но песнь о Геракле останется в памяти вечно. Ведь храбрый Геракл — это греческий славный народ.